Глава 4. Психотипологии. Психотип и правила его определения. Несмотря на то, что тема психотипов одна из самых популярных, до сих пор существует довольно много различий в их интерпретации, тем более в правилах определения. Кто-то говорит о дискретных моделях психотипологии, кто-то о динамичных, а кто-то вообще относится к ним с опаской. Конечно, ключевой тренд сейчас — это оценка поведения, а не психотипа. Однако человеческий мозг устроен так, что он практически всегда связывает поведение с личностными характеристиками. Причем других мы оцениваем по ярлыкам, а себя — по нашим мыслям. Почему важно оценивать именно поведение человека? Первое. Мы не можем заглянуть человеку в голову и прочитать его мысли. Мы видим только поведение. Второе. В своих мыслях мы все, как минимум по официальной версии, самые замечательные, а вот в поведении далеко не всегда. Третье. Наши ценности, мысли и приоритеты не всегда отражаются в поведении. Декларируемые ценности и мотивы не гарантируют того, что человек будет вести себя в соответствии с ними. Еще один важный момент. Мы довольно часто путаем или считаем равноупотребимыми синонимами такие понятия, как темперамент, характер, психотип и радикал. Да, они похожи, но не равнозначны. Давайте это уточним. 1. Темперамент — совокупность устойчивых динамических особенностей психических процессов человека, темпа, ритма, интенсивности. Физиологической основой темперамента является тип высшей нервной деятельности, генетически заданные свойства нашей центральной нервной системы. 2. Характер — совокупность относительно устойчивых свойств и качеств личности, которыми один человек отличается от другого. Упрощенно, это комплекс личностных качеств, индивидуально выраженных у конкретного человека. 3. Психотип — комплекс психологических характеристик, составляющих обобщенную модель поведения и реакции человека на внешние и внутренние стимулы, созданные с целью объяснения различий между людьми. 4. Радикал — психологический тип, сформированный на основе чрезмерно выраженных личностных черт. В этой системе все, кроме темперамента, меняется, что-то быстрее, что-то медленнее. Хотя уже есть исследования, показывающие, что и базовые характеристики темперамента можно по-разному измерять и оценивать в зависимости от условий эксперимента. Так исторически сложилось, что в российском профайлинге ведущей является система 7 радикалов. По этой системе можно найти множество материалов и инфографики в профессиональных каналах и статьях. Сама система не является ни правильной, ни неправильной для тех, кто понимает основы характерологии. Она закономерно упрощает подходы Леонгарда и Личко, которые, в свою очередь, стали результатом упрощения методик Миннесотской школы психодиагностики. Кстати, американская система диагностики пошла другим путем. Вместо упрощения они пошли по пути детализации. Это ярко видно в современной модификации DSM-V. Лично я в своей практике принимаю подход 7 радикалов, дополняя его большой пятеркой. Мы еще о ней детально поговорим в других главах. Которая, кстати, сегодня медленно, но верно уходит в закат, сменяясь на чуть более продвинутый ее вариант — Хексака. Первое. Правила определения психотипа. Определение контекста, в котором нам интересен психотип человека. Это может быть работа, отношения, деловое сотрудничество или что-то другое. Яркий психотип будет проявляться во всех контекстах, что мы потом и проверим, но для начала важно разделять контексты друг от друга. Второе. Наблюдаем за параметрами, характеризующими психотип. Подробно о них можно узнать в моей книге «Психотипы. Полный гайд по определению». Да, какие-то моменты могут не полностью совпадать. В некоторых случаях мы можем увидеть даже прямо противоположные, взаимоисключающие параметры. Но надо помнить, что человек — существо сложное и противоречивое, и вполне может сочетать в себе разные, в том числе и противоположные качества. В этом случае мы обращаем особое внимание на а. Интенсивность этих параметров. Возьмем распространенный вариант. Например, мы в одном и том же человеке можем наблюдать как общительность, коммуникабельность, так и замкнутость, отстраненность. Отметив это, мысленно оцените выраженность этих качеств по 10-бальной шкале. Что бросается в глаза как более интенсивно выраженное? Этот параметр и будет более значимым. Акценты тех или иных личностных черт в рамках одного психотипа – это совершенно нормальное явление. Например, у одного истероида может быть чрезмерный акцент на внешность при в целом сдержанных эмоциях, а у другого, наоборот, яркая эмоциональность и демонстративность при сдержанной заботе о внешнем виде. Б. Устойчивость. Важно отмечать именно устойчивые, стабильные, а не эпизодические особенности характера человека. Личностные качества, наблюдаемые мельком, которые быстро изменяются, значат в определении психотипа гораздо меньше, чем стабильные. Например, если в одном и том же контексте исследуемый нами человек стабильно необщителен, и как бы вы ни старались его растормошить, не особо ведется, значит, замкнутость у него выражена устойчивее и является его базовой чертой характера. То есть устойчивость — это то, насколько жестко исследуемый держит то или иное качество и не переключается на другое даже при ваших попытках сделать это. В. Длительность. Это про то, насколько длительно человек может удерживать то или иное качество, характеристику. Например, 5 или 10 минут, особенно в своей компании, любой может быть общительным и коммуникабельным. Но посмотрите, как долго это будет продолжаться. Мы можем длительно удерживать только те качества и поведения, которые являются частью нашего характера. А в остальных случаях мы можем лишь недолго играть роль. Г. Признаки стресса. В несвойственных нам амплуа мы выглядим озабоченными и нервозными. Это также часто является признаком наносного поведения и презентации себя под ситуацию. Обращайте внимание на поведение, которое у человека не ассоциируется со стрессом. Оно и будет соответствовать его психотипу. Например, человек сидит один и ни с кем не общается, по внешним признакам видно, что ему хорошо, он не испытывает от этого стресса. Значит, некоторая замкнутость — это составляющая черта его психотипа. Третье. Строим предположения. Рабочую гипотезу о ведущем психотипе человека на основе отмеченных нами характеристик. Важно не вешать сразу на человека тот или иной ярлык. Мы делаем гипотезу, которую потом проверим. И если она не подтвердится, то будем наблюдать дальше. Проверка гипотезы. Допустим, что мы сделали предположение о психотипе исследуемого на основе наблюдения и оценки признаков по четырем описанным нами параметрам — интенсивность, устойчивость, длительность и стрессовость. Теперь эту гипотезу надо проверить. Эта проверка строится на следующих принципах. Отмечаем черты психотипа, которые точно присутствуют в поведении. Оцениваем, все ли черты этого психотипа присутствуют у человека. Чем более целостен набор этих черт, тем интенсивнее проявляется психотип. Исключаем из оценки те психотипы, проявления которых практически отсутствуют. Это нам поможет лучше сфокусироваться и сэкономить собственное внимание. Корректировка первоначальной гипотезы. При существенном дополнении и изменении приоритетов необходимо скорректировать первоначальные предположения. Часто это происходит из-за смешения психотипов в одном человеке с разной выраженностью. Ведущим при этом будет тот, который определяет реакцию на стресс, а остальные — дополнительными. Построение коммуникации с человеком, исходя из его психотипа, и повышение эффективности взаимодействия с ним. Итак, сформулируем несколько практических выводов. Первое. Для практиков профайлинга в идеале ключевым ориентиром должно быть поведение, а не психотип как абстракция. Поведение наблюдаемо, проверяемо и дает возможность для анализа. Второе. Не стоит путать понятия темперамент, характер, психотип и радикал. У каждого свой уровень обобщения и применения. Путаница мешает качественной диагностике. Третье. Система психотипологии — это не абсолютная истина, а рабочие модели, которые упрощают сложность человеческой психики. Их ценность в практической применимости. Четвертое. Для профайлера важно гибко сочетать разные подходы. Например, 7 радикалов и Big Five, чтобы видеть картину целостно и учитывать как поведенческие проявления, так и глубинные личностные структуры. Меняется ли психотип или нет? С регулярной периодичностью всплывают разговоры о том, меняется ли психотип или нет. Давайте разбираться, ведь этот вопрос действительно важен и является индикатором того, насколько глубоко человек и даже специалист по профайлингу разбирается в теме. Для ответа сначала нужно определиться с базовыми понятиями — темперамент, характер и психотип. Как мы уже говорили, многие их путают. Темперамент — совокупность устойчивых динамических особенностей психических процессов, темпа, ритма, интенсивности. Его физиологической основой является тип высшей нервной деятельности, генетически заданные свойства нервной системы. Характер — совокупность относительно устойчивых свойств и качеств личности, которыми один человек отличается от другого. По сути, это комплекс индивидуально выраженных личностных качеств. Психотип — комплекс психологических характеристик, составляющих обобщенную модель поведения и реакции человека на внешние и внутренние стимулы. Основные выводы из этих определений. Первое. Темперамент в большей степени — биологическое понятие. Меняется ли биология? Да, но в ограниченных рамках и не быстро. Тренировка, образ жизни, опыт влияют на нервную систему и могут постепенно смещать норму. Темперамент влияет на характер, но далеко не линейно. На поведение и личностные качества воздействуют сотни факторов. Воспитание, образование, деятельность, окружение, питание и так далее. Генетика — это фундамент, но не единственный. Характер отражает личностные качества и установки человека и является более изменчивым. Он меняется вместе с опытом, обстоятельствами, приоритетами. Многие изменения незаметны в моменте, но проявляются при сравнении, каким я был 5 лет назад и какой я сейчас. Психотип — инструмент описания характера, форма упрощения. Он выделяет наиболее выраженные личностные черты, а они тоже могут изменяться. Не быстро, но гораздо легче, чем темперамент. Таким образом, исключительно биологизаторский подход к типологиям — чрезмерное упрощение. Он удобен, но не верен. На кухонных посиделках можно сказать: «Люди не меняются». Но правильнее будет уточнить: люди не меняются, если не меняется их мотивация, окружение, опыт, ценности и условия. Профайлинг как концепция всегда опирается на поведение, а оно изменчиво и зависит от множества факторов. Это сложнее, чем фиксированные ярлыки, но это ближе к реальности. Актуальные данные. Как изменить характер? В 2019 году было опубликовано масштабное исследование по техникам осознанной коррекции характера. Характер описывается через модель большой пятерки, Big Five. Это 5 наиболее значимых для характера качеств, которые могут иметь различные значения на прямых. Открытость новому опыту — замкнутость. Сознательность — спонтанность. Экстраверсия — интроверсия. Доброжелательность — неприязнь. Эмоциональная стабильность — невротизм. Каждая черта варьируется между 2 полюсами, формируя уникальный профиль. И самое главное, большую пятерку можно не только измерить тестами, но и регулировать, словно частоты в эквалайзере, с помощью простых упражнений. В исследовании участники каждую неделю выполняли несколько социальных и психологических практик, направленных на развитие выбранных характеристик. Уже через 4 месяца они смогли перепрограммировать свой характер в желаемую сторону, но при этом результаты зависели не столько от сложности упражнений, сколько от регулярности. Итак, какие выводы можно сделать? Первое. Темперамент меняется с трудом, но характер и психотип гораздо гибче и могут трансформироваться под влиянием среды, опыта и сознательных практик. Второе. Регулярная работа над собой, еженедельные упражнения, осознанные поведенческие практики реально приводят к устойчивым изменениям характера. Третье. Профайлинг должен опираться на динамику поведения, а не на статичные ярлыки. Человек меняется, и успешный специалист учитывает это. Четвертое. Big Five можно использовать как эквалайзер личности, регулируя нужные черты. Это открывает перспективы для развития как в личной жизни, так и в профессиональной сфере. Пятое. Главный фактор изменений — не гены и не обстоятельства, которые, конечно, важны, а готовность человека работать над собой. Проблемы типологии в профайлинге. Почему именно истероид, шизоид, эпилептоид, эмотив, гипертим, параноил и тревожный, спрашиваете вы? Откуда взялись эти названия и почему они именно такие? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте слегка углубимся в историю. Контекст понимать очень важно. Те, кто критикует сложившийся консенсус, часто не принимают во внимание историю и контекст развития психотипологий. Тот, кто уже несколько разбирается в профайлинге, понимает, что большинство профайлинговых психотипологий родом из психиатрии. Вот уже более 100 лет в психиатрии используется устоявшаяся парадигма, основы которой были заложены Эмилем Крепелиным. В 1904 году он описывает 7 типов психопатической личности, названия которым были даны согласно сходству с проявлениями основных психических расстройств. Шизоидное, напоминающее шизофрению, циклоидное, перекликается со знаковыми проявлениями маниакально-депрессивного психоза, истероидное, напоминающее истерию, и так далее. Понятно, что все это удивительно напоминает модель 7 радикалов Пономаренко, которая описывает чуть менее выраженные изменения, но она родом именно оттуда. Однако до появления общепринятой психиатрической классификации и номенклатуры каждый уважающий себя психиатр создавал свою классификацию. Это не хорошо и не плохо. Так развиваются все общественные и медицинские науки. Собственно, и Крепелин в этом был далеко не первый, просто авторитетный. И это я еще не пишу про психиатрические научные школы европейских стран — русская, французская, немецкая, австрийская и даже итальянская — и школы признанных мэтров, начиная с Сеченова и Павлова и заканчивая даже Фрейдом и Юнгом. Если упрощенно говорить, то каждая новая классификация отражала взгляды либо конкретного ученого, либо научной школы. Например, если тот или иной мэтр занимался изучением, допустим, шизофрении, то шизоидных типов личности в его классификации будет много, а всего остального — гораздо меньше. Потому что это все остальное просто не входило в зону интереса этого мэтра или его школы. А у психологов вообще своя вселенная, и там каждый, кто считает себя мэтром, придумывает и продвигает свою типологию. Вообще, любой приличный мэтр должен иметь свою типологию. Это как входной билет в список мэтров. И вообще, можно с сарказмом спросить, какой ты мэтр, если у тебя нет своей типологии? Именно поэтому так много неразберихи в наименованиях и психотипологиях. Есть и другие причины, но они менее значимы. Однако, как бы это ни звучало удивительно, психиатрам в целом удалось договориться об унификации терминологии и относительно о типологии. Сегодня в психиатрии есть два подхода к классификации. Первый, созданный под эгидой ООН, Международная классификация болезней, МКБ. Вторая, под эгидой Американской психиатрической ассоциации, DSM-5. При этом и МКБ, и DSM в последнее время существенно изменились. Последние классификации в МКБ-11 внедрена с 2020 года, а в РФ она пока на паузе. Предлагают новый подход, который упраздняет все специфические категории акцентуации расстройств личности, кроме одной — самого факта наличия расстройства личности. Проще говоря, сегодня у психиатров нет таких понятий, как истероид или шизоид. Все это вынесено из МКБ, потому что считается нормой и, в общем-то, правильно сделано. Почему так сделали? Потому что это главный камень в огород 7 радикалов. У половины ярких акцентуантов, однозначно имеющих ярко выраженные критерии одного радикала, также обнаруживаются яркие признаки других радикалов. И как узнать, какой из них писать в основной диагноз? Оба нереально. При этом большое количество людей, имеющих серьезные личностные нарушения, не вписываются в критерии ни одного из существующих радикалов. Поэтому решили сделать так, для начала решить, есть ли вообще личностное расстройство или нет. А если есть, то насколько сильно оно выражено по 4-бальной шкале. А само личностное расстройство уже оценивается в свете модели Big Five, о которой мы много говорили. Что это все значит для простых людей, интересующихся профайлингом? Отвечаю. Для вас это все просто интересная дискуссия, не более. Профайлинг не тождественен психиатрии, и мы не обязаны ориентироваться на все изменения в психиатрических классификациях. При этом, конечно, будет неправильно, если в профайлинге будет столько классификаций, сколько в психологии. Какие-то правила и стандарты должны быть. Все это хорошо объясняет интегративно-динамический подход в профайлинге. Он гармоничным образом объединяет в себе и психиатрию, и психологию, и даже когнитивистику. Он застраховывает нас от двух наиболее частых ошибок — фундаментальной ошибки атрибуции и шума, по сравнению с которыми все остальное — мелочи. Этой теме посвящена моя другая книга «Психотипы. Полный гайд по определению». Если вы знаете принципы интегративно-динамического подхода, то название тех или иных типологий становится неважным. Это на научном, а не на практическом уровне терминология очень важна. И на защите диссертации можно придираться терминологии, но в реальной практике это бессмысленно. Важно разделять общее информационное поле, понимая принципы, а не спорить о деталях систематики. Итак, подведем итоги. Первое. Названия условны. Истероид или шизоид — это ярлыки для удобства описания, а не строгие диагнозы. В профайлинге важно понимать, что это рабочие инструменты, а не истина в последней инстанции. Интегративный подход эффективнее. Соединение психиатрии, психологии и когнитивистики помогает избежать крайностей и ошибок, делая систему более устойчивой и применимой. Практика важнее терминологии. Для профайлера главное — уметь видеть поведение и объяснять его логику, а не спорить о названиях типов. Иван Петрович Павлов и психотипы. Недавно мы писали про свойства нервной системы и психотипологии. Удивительно, но в этой теме до сих пор много непонимания. Поэтому давайте вернемся к базовой физиологии ЦНС. Чаще всего в разговорах ссылаются на три базовых свойства нервной системы, которые в начале прошлого века описал Иван Петрович Павлов. Сила нервной системы, ее уравновешенность, подвижность. Исходя из комбинации этих свойств, Павлов якобы описал четыре основных темперамента. Сангвиник — сильная, уравновешенная, подвижная нервная система. Холерик — сильная, неуравновешенная, подвижная нервная система. Флегматик — сильная, уравновешенная, инертная нервная система. Меланхолик — слабая, неуравновешенная, инертная нервная система. На первый взгляд все так, но это не вся картина. Учение Павлова претерпело значительные изменения после того, как он получил Нобелевскую премию в 1904 году. Однако в советский период его поздние работы почти не читали, хотя именно там содержится много ценнейших идей. Если обратиться к трудам самого Павлова и его учеников Теплова и Небылицына, то мы увидим уже четыре базовых свойства нервной системы. Первое. Сила, выносливость процессов возбуждения и торможения. Второе. Динамичность — легкость возникновения нервного процесса. Третье — подвижность — скорость переключения между возбуждением и торможением. Четвертое — лобильность — скорость возникновения и прекращения нервного процесса. Каждое свойство можно рассматривать по отдельности для процессов возбуждения и торможения. Например, один человек может быть более вынослив в процессах торможения, а другой — в процессах возбуждения. Напомню, что у Павлова и его учеников сила нервной системы рассматривалась через два основных процесса — возбуждение, активация, включение организма в работу, готовность действовать, торможение, способность снижать или останавливать активность, переключаться, отдыхать, гасить реакции, сохранять спокойствие. Что значит, когда человек более вынослив в процессах возбуждения? Это тот, кто может долго находиться в состоянии активности, стресса, давления и при этом сохранять продуктивность. Он держит высокую нагрузку, не ломается, выдерживает длительное возбуждение нервной системы. Например, менеджер, который способен несколько часов подряд вести переговоры или работать в режиме дедлайнов без заметного падения эффективности. Что значит, когда человек более вынослив в процессах торможения? Это тот, кто лучше справляется с подавлением реакций, умеет долго держать себя в руках, сохранять спокойствие, терпеть. Его сила в умении выдерживать дисциплину, сдержанность и самоконтроль. Например, хирург, который в критической ситуации не поддается панике и не включается в возбуждение, а наоборот, умеет гасить лишние эмоции и действовать размеренно. Таким образом, возвращаясь к поздним взглядам Павлова, Вместо привычных четырех типов темперамента – холерик, сангвиник, меланхолик и флегматик – мы получаем 16 комбинаций свойств нервной системы, а в некоторых интерпретациях даже до 24. И это еще не все. Соотношение процессов возбуждения и торможения дает еще одно свойство – уравновешенность, которая показывает общую направленность нервной системы. Это снова удваивает количество возможных комбинаций. Итак, как мы видим, все гораздо сложнее, чем в упрощенных моделях. Простые схемы полезны для анализа больших массивов данных, например, корпусов более 500 человек. Но если речь идет о персонологии, то есть об изучении конкретного человека, то грубые округления становятся неуместными. Личностные расстройства в МКБ-10 и МКБ-11. В чем разница подходов? Тема различий в подходах к личностным расстройствам в международных классификациях болезней 10-го МКБ-10 и 11-го МКБ-11 пересмотров для понимания общих трендов профайлинга весьма важна. Да, МКБ-11 у нас пока внедряется и, скажем так, забуксовала на этом этапе, но ее особенности нужно знать. Это глобальный тренд, который рано или поздно придет и к нам. Почему это важно? В профайлинге мы далеко не всегда имеем дело с личностной нормой, и это хорошо, потому что норма — это человек полностью адаптированный, гибкий в поведении, способный переключаться между контекстами, менять стратегии, сохранять устойчивость и при этом быть счастливым. Таких людей, как вы понимаете, почти не существует. Патология от нормы отличается, пусть и очень упрощая, тремя важными признаками. 1. Адаптивность, функциональность, норма. Человек справляется с задачами, строит отношения, работает. Патология. Устойчивая дезадаптация, снижение качества жизни. Пример. Тревога перед экзаменом, норма. Тревога, мешающая выйти из дома, патология. Устойчивость и выраженность нарушений. Норма, эмоции, реакции ситуативны, обратимы. Патология, симптомы длительные, повторяющиеся, могут прогрессировать. Пример. Грусть после утраты. Норма. Стойкая депрессия больше 2 недель. Патология. Контроль и осознанность. Критичность. Норма. Человек осознает свои состояния и управляет ими. Патология. Утрата контроля. Отсутствие критики к собственному состоянию. Пример. Злость, сдержанная на работе. Норма. Агрессивные вспышки без контроля. Патология. Стадии изменений личности. 1. Норма. 2. Психологический радикал, психотип, термин из популярной психологии. 3. Акцентуация характера, термин научной психологии. 4. Личностное расстройство, уже психиатрический термин. 5. Психопатия, устаревший термин, в МКБ-11 не используется. Ранее применялся в постсоветской традиции для описания диссоциального расстройства личности. То есть, очень упрощая, можно сказать, что личностные расстройства — это психотип на максималках, устойчивая модель мышления и поведения, нарушающая адаптацию. В МКБ-10 выделяли 10 личностных расстройств. Параноидное — условный параноил на максималках. Шизоидное — условный шизоид на максималках. Диссоциальное — условный шизоидный гипертим на максималках. Эмоционально неустойчивые. Условный истероидный гипертим на максималках. Истерическое. Условный истероид на максималках. Ананкастное. Условный эпилептоид на максималках. Зависимое. Условный эмотив на максималках. Тревожное. Условный тревожный на максималках. Другие неуточненные, не входящие в перечисленные личностные расстройства. Каким проблемам приводил такой подход? Коморбидность. У одного человека наблюдалось сразу несколько признаков. Я много раз встречал ситуации, когда профайлеры чуть ли не до конфликта спорили, кто перед ними — истероидный гипертим или гипертимный истероид, или еще кто-нибудь. И старались оценить это в баллах, например, истероид — 5, гипертим — 4, параноил — 3. Но наступит завтра, и в другом контексте тот же самый человек может иметь следующую формулу. Параноил — 5, гипертим — 4, истероид — 3. Да, такое весьма часто. Низкая валидность, отсутствие четких границ между некоторыми типами. Если быть предельно честным, то некоторые личностные расстройства, да и психотипы тем более, похожи между собой. А ну-ка попробуйте мне гарантированно за несколько минут отличить гипертима от истероида. Это не всегда быстро решаемая задача, как бы кто ни говорил. Слабая клиническая применимость. Категории плохо коррелируют с выбором методов терапии и прогнозами. Как лечить? Психотерапия – это, конечно, хорошо. Но медикаментозно раньше личностные расстройства а. почти не лечили, б. если лечили, то почти одинаково. С 2022 года Всемирная организация здравоохранения утвердила новую модель в МКБ-11, где отказались от множества отдельных диагнозов. Теперь личностное расстройство описывается через степень выраженности нарушений плюс доминирующие черты личности. Шаг первый. Диагностируется само расстройство личности. Ключевой критерий – стойкое нарушение функционирования личности, затрагивающее чувство идентичности, отношение к себе, межличностные отношения, отношение к другим и с другими, регуляцию эмоций и поведения, паттерны поведения, когнитивные схемы и адаптивность, паттерны мышления и адаптации. Шаг второй. Определяется степень выраженности расстройства личности. Легкое. Незначительное нарушение в одной сфере, сохраняется социальная адаптация. То есть человек не может себя изменить и адаптироваться как минимум в одном контексте. Умеренное. Нарушение нескольких сфер. Снижается качество жизни и адаптация. Нарушается социальная адаптация. Тяжелое. Повсеместная дезорганизация. Высокая степень социальной, профессиональной дезадаптации. Это уже жесть. Степень выраженности личностного расстройства говорит о том, насколько все запущено. И в целом тут может быть динамика как положительная, так и отрицательная, что бывает чаще. Шаг третий. Определяются доминирующие паттерны черт личности. Их в МКБ-11 выделяют 5. Первое. Негативная эффективность, тревожность, эмоциональная нестабильность, депрессивность. Второе. Диссоциальность. Отсутствие эмпатии, враждебность, манипулятивность. Третье. Дезинтеграция. Необычные убеждения, перцептивные искажения, параноидность. Четвертое. Отстраненность. Социальная изоляция, эмоциональная холодность. Пятое. Агрессивность. Перфекционизм, ригидность, контроль, негибкость. Каждый человек может демонстрировать комбинацию черт разной интенсивности. Таким образом, диагноз может звучать так. У пациента умеренное личностное расстройство с выраженной агрессивностью и тревожными чертами. Что нам дает такой подход? Первое. Самое главное – динамику. Это неизбежный и ключевой тренд. Невозможно быть все время шизоидом, истероидом и прочее. Состояние — это динамика. Об этом, кстати, я довольно подробно рассказал в своей последней книге по психотипам. Второе. Возможность сравнения. Мы видим, насколько улучшается или ухудшается положение, поведение конкретного человека относительно самого себя. Третье. Комплексность. Система показывает то, как психотипы смешиваются в рамках одной патологии и порой переплетаются так, что уже становится неважно, кто перед тобой — истероид или шизоид на максималках. Просто видно, что это уже не норма. Итак, несколько выводов. Для профайлера важно помнить, психотипы и радикалы — это удобные рабочие инструменты, но они не равны медицинской диагностике. Текущие тренды психотипологии и диагностики идут в сторону оценки динамики состояния и поведения человека. Они просто навешивают на него ярлык. Простая категоризация вроде истероид-шизоид полезна в бытовом или учебном контексте, но в профессиональной практике лучше смотреть на комбинации черт и их выраженность. Есть ли совместимость психотипов в отношениях и браке? Сколько лет я занимаюсь профайлингом, постоянно слышу о том, что существует некая совместимость или несовместимость психотипов. При этом никаких серьезных исследований на эту тему не приводится. Да и найти их не удается. Но об этом упорно говорят как о факте. В целом это скорее миф, чем научный факт. Во-первых, что вообще понимать под совместимостью и как ее измерить? Это удовлетворенность браком? Отсутствие конфликтов? Сексуальная гармония? Долговечность отношений? Все это разные показатели, и они зависят от множества факторов, среди которых психотип играет далеко не главную роль. Но если исследований по психотипам нет, то есть интересный аналог — по знакам зодиака. В мае 2024 года вышло масштабное исследование на эту тему. Предыдущие работы были слишком незначительными, а здесь участвовало солидное число людей — 12 791 человек. Причем изучали их 4 раза в период с 2016 по 2022 год. В исследовании оценивалась не только удовлетворенность браком, аналог условной совместимости, но и целый ряд других параметров. Уровень субъективного благополучия, выраженность симптомов депрессии, психологический стресс, удовлетворенность работой, финансовая удовлетворенность и общее здоровье. Статистика исследования выглядела безупречно, выборка большая, методология прозрачная, но был один нюанс. Все параметры измерялись с помощью самоотчета. Это в целом стандартно, но накладывает некоторые ограничения. Что же показало исследование? Уровень всех перечисленных 8 параметров никак не коррелировал ни с каким знаком зодиака, за исключением крошечного эффекта. Раки оказались чуть более неудовлетворенными своим финансовым положением, чем другие знаки зодиака. Во всем остальном никаких связей, в том числе и уровень удовлетворенности браком, и гипотетическое влияние на него совместимости знаков зодиака, о котором также говорят астрологи. Если переносить этот результат на психотипы, хотя прямых данных у нас нет, логика подсказывает примерно то же самое. Никаких устойчивых доказательств того, что сочетание психотипов предопределяет успех или провал отношений, на сегодняшний день нет. Таким образом, можно точно сказать, что разговоры о совместимости или несовместимости психотипов — это миф, не подтвержденный исследованиями. На удовлетворенность браком влияют другие факторы — ценности, уровень доверия, коммуникация, эмоциональный интеллект. Да, понятно, что люди часто используют психотипы или гороскопы как удобные ярлыки, чтобы объяснить успехи или проблемы в отношениях, но это иллюзия контроля. Для практики профайлинга полезнее фокусироваться на анализе поведения и навыков коммуникации, чем на попытках вывести идеальные пары психотипов. Нейробиологически мужчинам сложнее переключаться с одной задачи на другую. Почему? И это существенно влияет на характер поведения. Женщины способны быстрее переключаться с одной задачи на другую. Это давно известно науке. Однако долгое время было неясно, чем именно отличаются реакции в отделах головного мозга мужчин и женщин. Оказалось, что при необходимости переключить внимание, мозг мужчины начинает потреблять гораздо больше энергии, чем мозг женщин. У мужчин при этом наблюдается более сильная активация в дорсолатеральных, префронтальных областях, часть коры лобной доли, отвечающая за внимание, когнитивную деятельность и моторику, а также в зонах, где у женщин активации не происходит. Такие различия характерны для молодых мужчин и женщин в возрасте от 20 до 45 лет. Удивительно, но с возрастом эта разница постепенно стирается. Когда необходимо переключить внимание, активация в определенных зонах мозга происходит у всех людей, вне зависимости от пола и возраста. Речь идет о двусторонней активации в дорсолатеральных, префронтальных областях, нижних теменных дольках и боковых затылочных извилинах. Тем не менее, эксперименты показали, что мозг женщин реагирует на необходимость переключить внимание спокойнее. У мужчин же при переключении обнаруживается более сильная активация не только в дорсолатеральных префронтальных областях, но и в дополнительных зонах мозга, в частности, в дополнительной моторной области и островке. Более сильная активация и подключение дополнительных отделов мозга особенно заметны при выполнении сложных задач. Таким образом, женщины справляются с ними быстрее и без перезагрузки ресурсов, а мужчинам требуется задействовать дополнительные когнитивные мощности. Кроме гендерных различий, исследование выявило и возрастные особенности. До 45-50 лет мозг мужчин и женщин работает по-разному, а после 50 лет эти различия практически исчезают. Хотя в обычной жизни такие гендерные различия могут быть незаметны, в стрессовых ситуациях они проявляются гораздо ярче. Мужской мозг реагирует на стресс более интенсивно. Это выражается в чрезмерных поведенческих реакциях, раздражительности, агрессивности, и более низкой устойчивости к стрессовым нагрузкам. Мужчины и женщины по-разному используют ресурсы мозга при переключении внимания. Женский мозг делает это экономнее, что может давать преимущество в многозадачности. С возрастом нейробиологические различия сглаживаются, что указывает на важную роль адаптивных процессов мозга и накопленного опыта. В стрессовых ситуациях мужчины чаще проявляют более резкие эмоциональные реакции, что стоит учитывать в профессиональной и межличностной коммуникации.